Глава 13. Вика замерла, а потом, прочистив горло, проговорила. «Здравствуйте, Талгат. Можно я по-русски с вами буду разговаривать, а то голова сейчас не работает?» «Конечно», — снисходительно согласился мужчина на русском языке. «Понимаете, я нашла вас в записной книжке моего мужа, находящегося сейчас в тюрьме по обвинению в убийстве. Я знаю, уверена, что он этого не совершал». «Деньги не проблема. Других адвокатов мы не стали просить, так как помочь ему может только такой же...» И девушка замялась, думая о том, что если она ошиблась в своем выводе, что адвокат – оборотень, то мужчина подумает, что она сумасшедшая. «Да, вы правильно поняли, я оборотень. Хорошо, на данный момент у меня не столь важные дела, и они могут потерпеть, если помощь нужна оборотню». «Спасибо! Как я рада!» — воскликнула девушка дрожащим голосом вне себя от радости и надежды. «Надеюсь, что с вашей помощью Дима скоро вернется домой». «Дима?» — удивленно повторил мужчина, а потом через секундное молчание осведомился. «Как я понимаю, Волков Дмитрий ваш муж?» «Да», — пролепетала девушка, не понимая смены интонации в голосе мужчины. «Извиняюсь, я не смогу вам помочь, но я направлю к вам своего друга». «Но почему? Я вас умоляю, пожалуйста!» — в ужасе проговорила Виктория, прижимая трясущиеся ладони к груди. «Это невозможно. Я не могу!» Раздалось шипение и недовольный возглас подруги. Девушка резким движением спрыгнула с дивана и, выхватив телефон у застывшей Вики, рявкнула. «Слушай ты, выпендрежник принципиальный! У меня сейчас перед глазами стоит трясущаяся беременная подруга, которую ты довел до мандража! Будь уверен, если с ней что-то случится, я буду тебе звонить утром, в обед и вечером, чтобы сказать, какой ты козел. Видите ли, только из-за того, что у него какие-то терки с Волковым, он, оказывается, не может помочь его семье, хотя минуту назад согласился. Между прочим, не просто так решили позвонить единственному адвокату в записной книжке Волкова, а по делу. От твоей помощи зависит не только жизнь Виктории и ее маленького брата, но и неродившегося маленького оборотня. А ты тут свой нос кривишь, собака блохастая?» «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» — почти прокричал мужчина и тут же задал странный вопрос. «Как тебя зовут?» «Ангел проклятий, и ты первый в вечном списке. И что за возмущение? Возможно, я и грубо говорю, но это ответная реакция на твои слова. Как ты смеешь давать надежду, а потом скривиться и послать беременную девушку куда подальше? Сноб! Можешь и дальше сидеть на своей адвокатской заднице, а мы и без твоей персоны обойдемся», — процедила девушка и выключила телефон. Наташа громко выдохнула и, положив черную трубку на стеклянный столик, с улыбкой поинтересовалась. «Будешь виноград? Я у вас в холодильнике видела». «Наташа, зачем ты так с ним? И как нам теперь быть?» — воскликнула Волкова, даже не представляя, что делать в сложившейся ситуации. «Как заслужил? Совсем черствый оборотень, как я погляжу. И не расстраивайся, подожди чуток, сейчас начнет названивать. Мужики с характером не оставят такое непозволительное нахальство в стороне». «Да с чего бы ему звонить, когда ты его так...» Раздался звонок стационарного телефона, и девушки замерли. «Берем?» – тихо спросила Вика. «Нет, пусть знает, что он козел и немного побесится от этого», – предложила Пущина. «А если он согласен, а мы, дуры, трубку не берем, он обидится и...» «Значит, он обидчивый козел», – упрямо буркнула девушка. «Наташ, так нельзя, ведь мы ему сами позвонили». «Да». И он послал беременную женщину в ответ на ее мольбы, так как у него какие-то терки с Димой, петух недожаренный. Звонок прекратился. Виктория устало села на диван и схватилась за голову. Внезапно зазвучала мелодия сотового телефона Волковой. Девушка посмотрела на подругу, а потом встала и пошла к нему. Наташа же направилась на кухню, матеря одного наглого адвоката. «Да», — ответила Вика. «Это Санаров Талгат. Никого не нанимайте, завтра к утру буду у вас. Адрес я уже пробил по телефону». «А как вы?» «Неважно. И передайте вашей подруге, что я к ней заеду поговорить о нашем разговоре». «Ага», — произнесла Виктория, совсем не ожидая такого поворота событий. «Ждем вас. Всего доброго». «До свидания. До завтра». Вика рванула на кухню, где Наташа только что помыла черный виноград в глубокой хрустальной чаше и, слив воду в раковину, поставила на стол. «Ну и?» – поинтересовалась девушка, пробуя виноградинку. «Звонил адвокат», – радостно воскликнула Волкова. «Ну вот, а ты переживала», — буркнула подруга, усаживаясь на стул. «Я так рада, он наша Надежда». «Я тоже рада, но Надежда с дебильным характером», — придирчиво заметила Наташа, уплетая виноград. «Кстати, он просил передать, что обязательно заедет к тебе в гости, чтобы поговорить о вашем разговоре». «Ха, как приедет, так и уедет. Я больше мужиков к себе домой не приглашаю даже на чай или поговорить. Нечего в моем святилище всяким выпендрежникам или хитрожопым извращенцам делать», — грозно выдала девушка, тут же прищурившись, увидев одну гнилую виноградинку и откладывая ее в сторону. «Наташ, может, ты сильно резко?» «Нет, я не резко. И правда, Викулька, я не хочу говорить на тему мужчин. Пошли они куда подальше и желательно надолго». «Хорошо. Как на работе и с Павлом?» – тихо спросила Вика. «Представь, не знаю как, но половина больницы в курсе, что меня матросил этот урод, а теперь они гадают, почему мы таинственным образом расстались. Между прочим, никто не знает, что у него беременная девушка, и скоро он отсюда свалит. Видно, Павел главному врачу сказал, но попросил молчать. И теперь все с таким любопытством и немыми вопросами смотрят на меня, типа, что я нос ворочу от такого мужика». «А ты воротишь?» «Да знаешь, в каком неказистом гробу с розовыми цветочками я его видела», — прошипела Наташа, не прекращая есть черный виноград. «А такой бывает?» — усмехнулась Виктория. «Не знаю, это я утрирую». «А-а», — произнесла Вика, принимаясь помогать подруге. «А вы с ним говорили?» «Нет, он пришел ко мне в понедельник вроде как перепихнуться». «А ты?» «А что я?» Перед его носом дверь закрыла и рявкнула, что он меня больше не устраивает как мужчина и что нашла ему достойную замену. «Правда?» – удивленно воскликнула Вика. «И как он отреагировал?» «Не знаю, я же ему чуть по морде не проехала. Потом этот индюк принялся с таким остервенением пинать мою дверь и кричать, что нам нужно поговорить, отчего у меня голова разболелась. Видно, мужская гордость в голову ударила». «Знаешь, честно скажу, после того, как я успокоилась, мне так легко стало, как никогда. Вот просто облегчение наступило. И почему я, дура, решила, что люблю его? Почему? Отупела вмиг. Сейчас у меня к нему только непередаваемое омерзение», — поделилась подруга, а потом с усмешкой добавила. «Ты бы слышала его вяканье, когда он пинал мою дверь ногами. Мне пришлось позвонить бабе Маше, я ее внучку наблюдаю на дому. Старая женщина, не терпящая срама и несправедливости, живет на втором этаже. Я ей слезно пожаловалась, что не дает мне жизни один неуравновешенный мужик, выламывающий на данный момент мне дверь. У нее в это время был дядя Коля, бывший участковый. Они поднялись ко мне на этаж и так его оттянули. Теперь я уверена, что он больше не будет тереться у моей квартиры». «Вот это ты даешь! Не жалко?» – весело поинтересовалась девушка. «Его? Да с чего бы? У меня до сих пор душа горит от такого предательства. Знаешь, так и хочется, чтобы все его продуманное мероприятие по женитьбе и работе начальником у тестя в центре не вышло. А то такая гнида, а смотри, какой предприимчивый». «Слов нет». «И у меня. Но вот на работе неприятно, хотя никто ничего не сказал, но всем так интересно, что же у нас. Поболтают да успокоятся». «Угу. Или мои любимые родители успокоят, они за меня быстро всем место покажут». «Ага, они у тебя супер», — подтвердила Волкова, вставая, чтобы включить электрический чайник. «Точно. А теперь только дело за адвокатом». «Угу. Чай будешь?» «Нет». «Ладно, Викуль, пойду на работу, отработаю тогда смену Ольги и вечером Егора заберу из садика. Только ты закройся, а то фиг его знает, этого ликана». «Обязательно». «Слушай, а может, я у вас заночую?» – предложила Пущина, переживая за подругу. «Нет, не беспокойся. Я думаю, все будет нормально, и к тому же у нас по всему дому камеры есть, только их нужно включить. Мне Дима показал 2 дня тому назад, так что я буду в порядке». «Угу. Будешь кричать взломщику, что его снимает камера», – ухмыльнулась Наташа. «Примерно так», – сказала Вика, и девушки рассмеялись. Пущина возвращалась от подруги, допоздна засидевшись у них дома. Вика к вечеру совсем расклеилась от переживаний, и на нее невозможно было смотреть. Пришлось напоить чаем, поговорить по душам и уложить в постель. Егорка к этому времени давно уже спал. Наташа посмотрела на часы и изумилась. 1 час ночи, черт, а дома совсем нет продуктов. Хотя зачем? Она поужинала у подруги, ладно, не беда, завтра затарится. Зарплату 2 дня назад перевели на карточку, так что можно было смело заходить в магазин и брать все самое необходимое. Девушка поставила машину у двора и включила сигнализацию. Когда проходила мимо деревянной лавочки, ее дернули за плечо. Резко повернулась и увидела Павла, недовольно сжимающего губы. «Где была? Почему так поздно?» – прошипел он. Наташа удивленно и наигранно приподняла левую бровь и рявкнула. «Тебе чего?» «Ты не ответила!» – возмущенно крикнул мужчина. «Я не обязана отвечать и даже стоять тут и разговаривать». «И кого нашла? Кто покусился на тебя? Ты же такая милая и невинная была, а сейчас в кого превратилась? Змея, я не узнаю тебя, что с тобой случилось?» «Я себя тоже не узнавала. Мозги поехали от грез и тупости, в отпуск не ходила. Вот уставшая на тебя и позарилась. Придумала ерунды и поверила в сказку, захотелось стать лучше, чем есть. А теперь понимаю, что надо быть самой собой. Так что свободен, змей». «Не понял», — возмутился Павел. «Что непонятного? Я всю жизнь такая добрая, понял? А тут конкретно устала, захотелось нового». «Не понял. Ты о чем?» «Это не мои проблемы, что ты ничего не понимаешь», — рявкнула девушка. «Черт! Неважно, давай оставим все и будем дальше встречаться. Ты мне нравишься и в постели нормальная. Так почему мы мучаемся, когда можно получить удовольствие нам двоим?» Наташа на секунду зависла от такой беспредельной наглости, а потом хищно прищурилась и с коварной улыбкой выдала. «Мне вообще плевать, что ты мучаешься и как ты себя удовлетворяешь. У меня с этим все в порядке. Я же сказала, что мужика себе нашла. Такого, какого мне надо, ух, и сверху бантик. Не то, что ты как суслик по норам, да в темноте». «Офигеть! Я ей шанс даю, а она», — процедил Паша. «Да пошел ты нахер со своим шансом, понял? Поиграли и хватит. Все ложь и провокация, и вообще, я забыла тебя, как страшный сон, с понедельника». «Не пойму, откуда такая резкая перемена? Вспомни, как нам было хорошо ночью перед моим днем рождения». Пошел другой тактикой мужчина. «Я тебя умоляю, только давай без добрых и ласковых признаний с моей стороны и с жалости». «Что за бред?» – завизжал Павел. «А то, что отвали. Надоело уже говорить о пустом. Мне некогда», – процедила Пущина и, откинув ладонь мужчины с плеча, пошла к своему подъезду. «Наташа?» – недовольно окликнул Паша и вцепился в ее руку, останавливая. «Придется напомнить, как было хорошо нам вдвоем». Сказав это, он набросился на губы женщины и стал целовать. Наташа пыталась драться, но он перехватил ее руки, укусила ему нижнюю губу, но в ответ мужчина грубо дернул ее локоть, выворачивая его в сторону. Девушка вскрикнула от боли, а на глазах выступили слезы. Понимая, что не справится с ним, она стала паниковать, всеми силами сопротивляясь его напору, получая в ответ резкую боль. Все было бесполезно. Павел крепко держал ее, не прерывая грубого своего поцелуя ненавистного девушке. Тут послышалось рычание, и Наташа почувствовала себя очень легко и свободно. Чего не скажешь о Павле, который получал по морде кулаками от высокого мощного мужчины в черных брюках и светлой рубашке с короткими рукавами. Понимая, что ее защитник убьет такими темпами тварь под названием Паша, Наташа подошла к незнакомцу и громко поговорила. «Спаситель! Хватит, хватит, я тебе сказала! Не нужно эту мразь убивать! Пряники в тюрягу я тебе носить не буду!» Ее слова совсем не повлияли на действия сильного мужчины с невероятной свирепостью, наносившего профессиональные удары по телу и лицу врача. Тяжело вздохнув, Наташа кинулась на спасителя, пытаясь оттолкнуть его от жертвы. Но в итоге девушка оказалась прижата к мускулистой груди незнакомца. «Хватит!» – крикнула она, пытаясь вырваться теперь из этих объятий. Но тут ей даже и пытаться не стоило. Не с такой горой мышц. «Хорошо!» – почти прорычал мужчина и, посмотрев на лежащего на асфальте обидчика, девушке рявкнул. «Еще раз к ней подойдешь – убью!» «Я... это моя девушка!» – прохрипел, оправдываясь, побитый Павел. «В твоих мечтах, урод!» – возмущенно прошипела Наташа. «Еще раз посмеешь подойти к моей жене, будущей, я тебя разорву голыми руками, понял?» Так угрожающе проговорил мужчина, что девушке стало совсем не по себе. От одного психа освободилась, теперь второй появился, еще хлеще. «Я не буду, обещаю, только прошу, не надо бить, — умоляюще проговорил Паша, корчась на дороге. «Свободен», — сказал спаситель и крепче обнял офигевшую Наташу. Павел что-то промычал и пополз к своей машине, а они наблюдали за тем, как он передвигается и залезает внутрь. Через 5 минут его уже не было во дворе. «Спасибо огромное», — вежливо проговорила Пущина. «А теперь, молодой человек, не могли бы вы свои руки убрать с моего тела?» «А мне и так замечательно», — ухмыльнулся симпатичный мужчина не русской наружности, но очень приятный. «Наверное, метис», — подумала девушка, глядя в его наглые, но красивые глаза черного цвета. «Очень рада за вас, но, тем не менее, прошу убрать свои, как мы убедились, очень полезные конечности, или на вас тоже нужно искать управу». «Ну что вы», — с усмешкой выдал мужчина и нехотя убрал руки. «Вот так значительно лучше», — счастливо произнесла Наташа, отступая на шаг. «Я рад», — самодовольно усмехнулся он, пронзительно окидывая взглядом фигурку девушки. «Спасибо за вашу помощь, вы появились вовремя и эффектно». «Ага, а я на соседней скамейке сидел, ждал, когда на помощь позовете», — улыбнулся он. «Подслушивали?» — осведомилась Пущина. «Нет, что вы, прекрасная леди, я наблюдал», — довольно выдал незнакомец. «Понятно. Ну, тогда всего доброго, наблюдайте дальше». А как же кофе спасителю?» — нагло проговорил спаситель. «У меня нет кофе», — быстро сказала девушка и, видя, как мужчина открыл рот, чтобы что-то ей ответить, продолжила. «И чая не имею, молоко не люблю. Да что уж там, у меня вообще пустой холодильник. И воду отключили за неуплату». «Все так плохо?» — усмехнулся незнакомец с хищным блеском в глазах, продолжая напирать на девушку. «Да, сама не понимаю, как живу так. Хотя нет, знаю. По знакомым, родственникам хожу, да на работе у девок клянчу. Цены, знаете ли, высокие, а зарплаты совсем не растут. Поэтому на всем экономлю, лишь бы не тратиться и не готовить у плиты». «Не любите готовить? А как же муж и дети?» — не отставал мужчина, находя в их разговоре зацепки, чтобы общаться дальше. «Как заведу мужа, так по ресторанам будем с ним ходить. Зачем себя утруждать? Мне минимум богатей нужен, а лучше олигарх. Ведь у меня просто невозможные запросы и совсем нет совести». «Ого! А дети?» — улыбаясь во весь рот, спросил спасатель. «Ну, к этому времени я, может, и созрею для каши. Будем все сидеть на каше, 5-минутки». Уже шипела с улыбкой девушка, желая скорее смыться. «А сейчас не созрели?» — ласково проговорил мужчина. «А то я тот, кто вам нужен». «Да боже упаси! Не нужно так на ночь пугать бедную девушку. Я только вступила в стадию конкретно погулять и всю жизнь от мужа бесстыжие глаза прятать». «А мужу богатому понравится, что его жена до него так конкретно любила погулять?» «Так я ему и не расскажу. Это будет мой секрет с совестью». «Но я же знаю, свидетель ваших слов». «Ну и пусть. Главное, что я вас не знаю и знать не хочу». «Это ты меня так послала к черту?» — уточнил мужчина. «Да? А я и не заметила, какая я змея. Да, ну я пойду, и вы можете перестать гладить мою ладонь. Я проверяла, чесотки у меня нет». «Ну, раз у тебя такие проблемы с едой и питьем, тогда я приглашаю тебя в кафе, бар или ресторан, без разницы, что у вас тут есть». «Какое кафе в это время?» — возмутилась Пущина. «А что, совсем ничего нет, куда можно пригласить девушку?» — щурясь спросил он. «Нет, совсем бедненький район. После 9 часов вечера только в носу ковыряться можно, так что пардон, до свидания». «Вы разбиваете мне сердце, красавица», — с улыбкой произнес мужчина. «Да, и не только. Если вы сейчас не отпустите мою руку, я не хочу с вами никуда идти. Мне не нравятся огромные темноволосые мужчины. Я только по белобрысым дохлячкам сопли и слюни пускаюсь с сегодняшнего дня, так что вы в пролете». «Да? Не стоит так категорично, милая, с таким характером, как у тебя, эти варианты загнутся на второй день». «А давайте на этом точку поставим, а то я могу быть очень грубой и послать куда подальше», — честно предупредила Наталья. «Да знаю, мы с тобой это уже утром прошли, милая, так что считай, что я все твои возможности знаю». «Талгат? Вы?» — удивленно воскликнула Наташа. «Он самый, и мы еще утром перешли на «ты», когда ты меня крыла последними словами». «Извиняться не собираюсь», — буркнула девушка. «Я уже понял, поэтому не прошу». «Ну так замечательно, вот мы и познакомились, так что до завтра». «До завтра. А как же спокойной ночи пожелать?» «Точно. Хорошо выспись, чтобы завтра отлично работал», — процедила она. «Обязательно, только если ты поможешь». «Да? Как? Рявкнуть в ухо «Баю-бай, спи, Талгат, не замерзай»?» «Нет, красавица». «Так», — усмехнулся мужчина и, резко притянув к себе Наташу, с дикой страстью накинулся на ее губы.